Во второй редакции подверглась упрощению оркестровка, исчезло оркестровое вступление ко второму акту, а также оркестровый эпизод в любовной сцене второго акта. Упрощены вокальные партии и многое другое. Текст оперы во многом переделан, что придало некоторым сценам другой смысл в сравнении с первоначальным замыслом, как, например, большая сцена свекра Катерины Бориса Тимофеевича. Этот мужик, вдовец, в полной силе, он еще мешки с зерном ворочает. Такие старики и в 70 лет детей имели. Ведь в деревнях бывало, как сын уедет, такой батька на печку к молодой снохе лезет. Их и называли снохачами. Шостакович написал этот образ таким, чтобы подчеркнуть всю ничтожность, хлипкость Зиновия, мужа Катерины Львовны. В первой редакции текст его арии был «Такая здоровая баба, а мужика-то нету, Зиновий не в меня, мне б его года, я бы ее, без мужика скучно бабе, нет мужика, нет мужика, нет мужика». В этих повторах одной и той же фразы его физическое вожделение к Катерине. Он все кружит и кружит и кружит возле ее комнаты. И, наконец, ладно, пойду к ней, она довольна будет. Пойду к ней, пойду. Но так как советской бабе не может быть скучно без мужика, то и текст этой арии был весь переделан. И свекор перестал пылать вожделением к своей молодой снохе. Такая же метаморфоза произошла с арией Катерины из второго акта, когда героиня, изнемогая в жарких перинах от любовной истомы и тоски по мужской ласке, поет «Только ко мне никто не придет, никто стан мой рукой не обнимет, никто губы к губам не прижмет, никто мою белую грудь не погладит». Никто страстной лаской меня не истомит. В новом варианте этой сцены Катерина Львовна натягивает на себя по самые уши надлежащее советской женщине приличие и поет о том, что она под крышей гнездышко увидела и летящих к нему птичек, и как жаль, что нету у нее любимого голубка. Что и говорить, Федот. Да не тот. К сожалению, фильм-опера был снят по этому, исправленному тексту. В музыке Шостаковича настолько ярко и зримо вырисовываются все персонажи, что, сидя за роялем и разучивая партию, я уже видела все мизансцены моей будущей роли. А та высочайшая тесситура во многих музыкальных фразах, которую во второй редакции Дмитрий Дмитриевич переделал, для меня сразу стала легко преодолимой, потому что я нашла к ней психологический ключ. Правда, когда я впервые увидела в клавире вписанные Дмитрием Дмитриевичем высоченные фразы в предельно драматически напряженной сцене порки Сергея, а потом в сцене отравления старика в темпе, на форте, по нескольку раз повторяющиеся си бемоль второй октавы, признаюсь, у меня закружилась голова и заныла под ложечкой. Я испугалась. Но тут же сказала себе «Стоп! Без паники! Нужно подумать, почему это так написано. Писал-то не кто-нибудь, а Шостакович». Почему на такой высокой тесситуре построены фразы? «Ах, Борис Тимофеевич, зачем ты от нас ушел? На кого ты нас с Зиновием Борисовичем покинул? Что мы с Зиновием Борисовичем делать без тебя теперь будем?» Да потому что она не поет, а голосит, как голосят по покойнику деревенские бабы. Это обычай и порядок такой. Она еще и отравила, убила старика, так тем истовее должна убиваться. Люди смотрят, и тем выше забирать голосом. ведь это же гениальная находка композитора.